Глава 13. Размышления, гости, выставки. Домой я вернулась в растрепанных чувствах. Еще и тетушка жужжала над ухом о произошедшем. И как я не пыталась придумать, как вызвать на разговор канцлера, ничего не получалось. А ведь это его упущение. Кто же так работает с исполнителями? Первым делом нужно было обсудить экстренные каналы связи. И не только экстренные, а он будто и не рассчитывает что-нибудь от меня узнать. Чтобы успокоиться, пришлось заняться самоанализом и самовнушением. Итак, что произошло? Что меня так выбило из колеи? Два трупа. Это раз. Этими трупами были две известные мне особы. Это два. Одна из них оказалась одержима духом изнанки и убила другую. Это три. Вернее, целых три. И разве этого мало? Есть ведь еще и 4, и 5, и 6, а мне не с кем об этом поговорить. Ну, не с мачехой же или суетящейся вокруг меня нянюшкой это делать. Первая снова изобразит истерику, а вторая возьмет все слишком близко к и так нездоровому сердцу. Ладно, думаем дальше. Почему тот придворный украл улику с места преступления? Что там было? Чья-то пуговица, кольцо, кулон, амулет призыва тварей изнанки? Что? Не разглядела. Но зачем ему было это делать? Та вещица могла на кого-то указать? На кого? Убийца рядом лежала. И зачем было убивать баронессу? Может, как раз из-за этой вещицы? Но тогда одержимая должна была до конца исполнить задание жреца и отнести эту вещь ему, а не оставлять ее лежать около убитой. Или что-то пошло не так, и... Я силой потерла глаза. Бред. Эдак я додумаюсь до того, что принц с его свитой прогуливались в той части сада не просто так, а должны были найти трупы раньше, забрать все, что было нужно, и поднять кипиш. Но болонка королевы порушила им все планы. А я в таком случае тоже замешана, потому что вовремя оказалась в нужном месте. Да, страшно представить, куда меня заведут такие измышления. Но хорошо, что я умею ставить правильные вопросы. А именно, зачем это нужно самому принцу, если еще пару дней назад он отбивался от одержимых? И потому я снова ничего не понимала, злилась и хотела хоть с кем-то обсудить свои мысли. А может, все просто? И тот придворный украл вещицу потому, что она ему приглянулась? Ну, посчитал, что умершей она все равно не понадобится. Но мне не давало успокоиться одно — одержимое. В произошедшем снова замешан жрец темного. А может, главным был как раз факт убийства приближенной королевы? А, голова пухнет, и вопросы снова идут по кругу. «Все, хватит!» — зашипела я, глядя в зеркало и готовясь спуститься к обеду. «Пусть в этом канцлер разбирается. Наверняка ему уже донесли все, что произошло в парке. А про странного вора я ему потом расскажу». Из-за своих размышлений я слегка припозднилась и вошла в столовую, когда все уже были за столом. И к своему глубочайшему изумлению увидела там канцлера. Непроизвольно застыла на пороге и встретилась с ним взглядом. Уставший, видно, что не высыпается, но зачем-то покинул дворец и приехал к нам. Неужели ради меня? Вряд ли. Скорее всего, у него какие-то вопросы к отцу. «Анна, проходи, смотри, кто у нас в гостях. Сегодня нас почтил визитом сам лорд-канцлер». Увидел меня и отец. «О, давайте без этого официоза. Для вас и вашей семьи я просто Арман». Обаятельно улыбнулся гость. Вот идет ему улыбка. Сразу на нормального человека становится похож, а не на статусного чиновника. От такой чести мачеха, кажется, чуть не потеряла сознание, а отец поспешил заверить, что и к нам всем он тоже может обращаться по-простому. «Рада вас видеть, Арман», — воспользовалась я разрешением, села за стол и застелила колени салфеткой. «И я рад вас видеть, Анна», — ответил он, наблюдая, как передо мной ставят тарелку с супом. «В вашем доме отменный повар, это заслуга прекрасной хозяйки». И кивнул мачехе, а та расцвела от удовольствия. Обед прошел в милой, непринужденной беседе. И в этом полностью была заслуга Армана. Отец явно недоумевал, что привело столь высокую персону в наш дом, и был крайне осторожен в высказываниях, а мачеха словно проглотила язык. Хотя подозреваю, что отец так ее застращал после бала, что она просто боялась сболтнуть лишнего. «У вас красивый сад. Небольшой, но выглядит очень уютным. Анна, не покажете мне его?» Обратился Арман ко мне после обеда. «Значит, все-таки прибыл в наш дом ради беседы со мной. Надо же!» «Конечно, с удовольствием!» Стоило нам выйти из дома, из которого за нами наблюдало множество глаз, как Арман предложил мне локоть и громко произнес. «Говорят, чуть дальше в вашем саду высажены магнолии, и они все еще цветут. Покажете?» И увлек меня вперед, продолжая говорить гораздо тише. «Вы ведь были сегодня на месте убийства? Что думаете?» «Я думаю, что у нас красивые магнолии, но растут они в другой части сада». Увлекла его в другую сторону. «А в королевском дворце не брезгуют промышлять кражами». «Вы о чем?» И я рассказала все, что увидела. «Говорите, не разглядели, что это было?» — задумчиво протянул он. «Да, но от взгляда того придворного у меня мурашки побежали по телу. Очень неприятный тип». «Вы уверены, что не помните, как его зовут?» «Уверена. Мне тогда представили около десятка человек, а на имена у меня плохая память». «Это нужно исправлять. Я пришлю вам папку с основными фигурами при дворе и в свите приехавшего принца. Изучите ее. Нужно знать, с кем имеете дело. Это очень важно при дворе». «Спасибо, от такой папочки я точно не откажусь». «Вернете через неделю. И никому ее не показывайте. Что касается того придворного, я узнаю, кого вы видели». «Арман, а что вы сами думаете о произошедшем? Это как-то связано с событиями на балу?» Канцлер помрачнел и ответил не сразу. «Боюсь, что затевается интрига, целью которой являюсь я. Хотя могу и ошибаться. Слишком много в последнее время шевелений вокруг королевской четы. Но я обязательно во всем разберусь». Арман посмотрел мне в глаза и положил ладонь поверх моей руки, которая покоилась на его локте. «Обязательно со всем разберусь». Улыбнулся он краешком губ. «И, похоже, не без вашей помощи». «Конечно, разберетесь. Только отдыхайте чуть больше, а то круги под глазами вам не идут». «А борода?» Он выпятил вперед челюсть и скосил на меня смеющиеся глаза. «А борода идет, но точнее могу сказать, когда увижу вас без нее», — улыбнулась я. «О, это только утром. Я быстро зарастаю. Может, когда-нибудь и придется выпить с вами утренний кофе». Бровь Армана вопросительно выгнулась в ответ на сказанную мной двусмысленность, а вот в глазах блеснула заинтересованность. «Ну-ну, не о том думаете, господин канцлер. Нам нужно продумать экстренную связь, или хотя бы через кого я могу с вами связаться в любое время суток. Ситуации бывают разными. Сегодня, к примеру, я не смогла придумать, как незаметно дать вам знать, что нам нужно поговорить. Даже отослать письмо не могла, потому что не знала, кто читает вашу корреспонденцию. И вообще...» «Понимаю вас, конечно, я и сам сегодня об этом подумал. Давайте так, если вы окажетесь во дворце, и вам нужно будет со мной поговорить, падайте в обморок, говорите, что вам плохо, в общем, делайте все, чтобы вам вызвали дворцового лекаря. Этот знак я не пропущу». «А если надобность поговорить возникнет, когда я буду за пределами дворца?» Арман задумчиво посмотрел на магнолию, у которой мы остановились. «Возьмите в руки любой цветок и прогуляйтесь, скажем, в ближайшем парке или просто по улице. Мой наблюдатель увидит этот знак, и я найду способ с вами связаться или кого-нибудь к вам пришлю. Если информация не срочная и не очень важная, можно просто передать записку». «То есть за мной все время наблюдают?» Не то возмутилась, не то удивилась я. «Нет, Анна, не волнуйтесь, никто за вами не следит. Но у меня везде есть люди, и при необходимости они заметят ваш знак». «Неплохой вариант, хотя, конечно, этому миру не хватает телефона. Заняться, что ли, прогрессорством и изобрести? Знать бы только как. Что-то я мало похожу на классическую попаданку из книг. Читала парочку на досуге, чтобы разгрузить мозг после нудной, изматывающей работы. Столько времени уже в новом мире, а так ничего нового в него и не привнесла». Вздохнула, мысленно посмеиваясь над собой и своими мыслями. Уж лучше так, чем переживать из-за того, во что я тут вляпалась. Мы с Арманом еще около 20 минут погуляли по саду, а потом канцлер уехал, дав мне задание посетить завтра выставку современной техники, на которой должен появиться принц. И я очень надеялась, что на этот раз обойдется без трупов.